Пьер Буль. «Бесконечная ночь». Зовут меня Оскар Винсан. Я не женат. Владею небольшой книжной лавкой на Монпарнасе. Недавно мне исполнилось 50. Я воевал, как и все вокруг, и считаю, что на человеческую жизнь одной войны хватит с лихвой. Я много читаю. Интересуюсь новинками из области литературы, философии, науки. Порой задумываюсь над вопросами бытия и тем исчерпываю свою тягу к необъяснимому. Восхищаюсь учеными, сумевшими расщепить ядро атома, и вздрагиваю от счастья, размышляя, в какой век мне выпало жить. В водоворот совершенно невероятных событий я попал по чистой случайности, и не хочу за это ни клясть, ни благодарить судьбу. Чему быть, того не миновать. Хотелось бы только знать, как из этого выбраться. Приключения начались вечером 7 августа 1949 года. Я сидел на террасе кафе «Куполь», глядя на прохожих и потягивая прохладное пиво, удовольствие которому я всегда предаюсь в жаркое время года. На столе по обыкновению лежала развернутая газета, и, устав смотреть на прохожих, я опускал в нее глаза и пробегал строчку-другую. Мне казалось, что в целом жизнь вполне сносна. Именно в эту секунду в мое мирное существование вторгся бодариец и сделал это со свойственной ему бесцеремонностью. Я уже успел обратить внимание на субъекта, трижды продефилировавшего перед моим столиком, неотрывно вглядываясь в лица посетителей. Тело его облекало красная римская тога. Такой, конечно, увидишь не каждый день. Но еще более заинтриговало меня его лицо. Не знаю, чем именно. То ли изысканным благородством черт, то ли царственным лбом и чеканным профилем, то ли, наконец, невиданным золотистым цветом кожи. Выше окружающих на целую голову он показался мне на мгновение египетским божеством, потехи ради напялившим на себя облачение цезарей. Я стал следить за его поведением. Он вновь медленно прошел мимо, словно иностранец, заблудившийся в чужом городе и не осмелившийся спросить дорогу. В конце концов он, похоже, набрался духу, присел за соседний столик и указал подскочившему гарсону на мою кружку жестом, означавшим мне то же самое. Вид у него при этом был как нельзя более растерянный. Выяснилось, однако, что не я один заинтересовался любопытным посетителем. Сидевший невдалеке низенький господин в очках, совершенно лысый, так и пожирал его взглядом. Златокожий отхлебнул пиво и скорчил гримасу глубокого отвращения. Потом он надолго погрузился в свои мысли, а затем неожиданно обратился ко мне с вопросом. «Соблаговоли, о друг мой», — проговорил он низким голосом, — «сказать мне, в каком веке мы пребываем ныне?» «Как, простите?» — не понял я. «Мне желательно было бы знать номер нынешнего века», — повторил он. Еще одна деталь довела мое изумление до крайности. Он говорил по-латыни. Я изучал этот язык, так что без труда понимал его слова и мог отвечать. Наша беседа велась таким образом на классической латыни. Здесь я даю по возможности точный перевод. Сперва я решил, что меня разыгрывают. Однако незнакомец выражался слишком вежливо, и к тому же явно был чем-то обеспокоен, так что версия шутки, по всей вероятности, отпадала. А может, это просто ненормальный? Я решил подыграть ему, кто бы он ни был. «О, гражданин!» — отозвался я как мог любезнее. «Мы живем с тобой в 20 веке, около его середины. А если быть точным, то в 1949 году». На его лице отразилось горестное недоумение. С упреком поглядев на меня, он сказал: «О, друг мой, что побуждает тебя столь бессердечно насмехаться над пришельцем, извергнутым своей родной эпохой? Я совершенно точно знаю, что мы отнюдь не находимся в 1949 году, как выговорил только что твой лживый язык, ибо я покинул Бадарии, если только верны мои расчеты, около 8000 лет тому назад, и уже в то время шел 10-тысячный год. Говорят, спорить с безумным опаснее всего. По всей видимости, безумие этого человека заключалось в том, что он воображал себя в ином столетии. Незадолго до того мне довелось читать в газете о раскопках Брентона, открывшего развалины древнего государства Бадари. Помню, как живо заинтересовали меня сообщения о блестящей цивилизации бадарийцев. Похоже было на то, что мой собеседник также начитался этих сообщений, которые помутили его разум. Поэтому я ровным голосом продолжал. «Мне известно, о чужестранец, что бадарийская культура имеет древнюю и великолепную историю. Боги свидетели, я ни сном, ни духом не помышлял смеяться над тобою. Из моих слов следовало лишь, что мы находимся в 1949 году по христианскому летоисчислению. Тебе ведомо, о мудрый, что время относительно. По этой причине, если мы живем в 20 веке, спустя 1949 лет от Рождества Христова, это вовсе не мешает нам пребывать в 18-тысячном году или что-то около того, по отношению к тому моменту, который твоим высокочтимым и высокоученым согражданам было угодно выбрать в качестве точки отсчета». Слова мои успокоили его. Погрузившись в глубокое размышление, он, казалось, производит сложнейшие вычисления. «Прости, друг мой, — сказал он наконец, — что я позволил себе усомниться в твоей искренности. Дело в том, что меня неотступно терзает одна мысль. В знак доверия я открою тебе свою тайну. Надеюсь, меня не осудит за это Академия наук, пославшая меня сюда. К тому же я наблюдаю на твоем лице несомненные признаки тупости, которые, согласно нашим представлениям, служат вернейшим доказательством лояльности. Не сердись за прямоту моих слов. Она в правилах бадарийцев. Узнай же то, о чем и сам ты в силах был бы догадаться, будь ты чуть менее глуп. Я путешествую во времени. Мое имя — Амун Казайлат. Я прибыл сюда из Великой Бадарии несколько минут назад, если считать по моему времени, или примерно 80 столетий назад, если считать по земному. Я имею честь состоять членом Королевской Академии Наук. Мне было поручено испытать в действии машину времени, разработанную сотрудниками нашей Академии. Ранее один из моих коллег уже осуществлял перемещение во времени, но, так сказать, более краткосрочные. Он переносился во времена древнеримских императоров, и эпоха эта с тех пор нам настолько хорошо знакома, что я, как видишь, свободно изъясняюсь по латыни. Направляясь сюда, я надел римское облачение, понадеявшись, что одежда и язык остались неизменными со времен Древнего Рима. К несчастью, убеждаюсь, что это не так. Перед отправлением я настроил машину на 20000 лет в сторону будущего, пока это для нее крайний предел. Однако уже вскоре я осознал, что столь длительный временной промежуток одним махом не одолеть. Тогда я решил сделать привал, и вот уже несколько минут, как пребываю в твоем времени. А это значит, что я нахожусь на 8000 лет или около того позже своего собственного. Возможно, однако, что я сделал ошибку в расчетах, и это меня беспокоит. Как ни странно, я начинал верить каждому его слову. Зародившиеся было у меня сомнения насчет твердости его рассудка сменились болезненным возбуждением, свидетельствовавшим, не исключено, о нетвердости моего. «Да», — говорил я себе, — «это так. Передо мной самый настоящий подлинный бодариец. Один из тех, о ком пишет Брентон в своем трактате «The Bodarian Civilization». Какая удача, что именно я стал свидетелем невероятного события. Путешествие во времени. Неужели начинают сбываться мечты Герберта Уэллса? Бесчисленные вопросы роились в моем мозгу и просились наружу. Но пришелец продолжал. «Мне понятно твое изумление, сын мой. Ты, наверное, и слыхом не слыхивал о блистательной бодарийской цивилизации. Да, надо думать, за 80 веков, прошедших на Земле, то есть за краткие минуты моего путешествия...» Такие вещи не могли оставить меня равнодушным, даже если они звучали по латыни. Поэтому я обратился к пришельцу с нижайшей просьбой пересесть за мой столик и разрешить мне предложить ему чего-нибудь выпить в качестве приветствия в нашем веке. Он не заставил себя долго упрашивать. Осведомившись, какой именно напиток ему более по вкусу, я услышал, что ни за какие блага в мире он не согласится вновь омочить губы в том омерзительном пойле, что принес ему в кружке раб. При этом он присовокупил, что у него остались напротив самые блаженные воспоминания о привезенном из Рима напитке рубинового цвета, который ему посчастливилось попробовать несколько дней назад, несколько своих дней назад, и который римляне называли словом «винум». Я велел гарсону подать пару бутылок лучшего бургундского. Мой собеседник отхлебнул вина, одобрительно кивнул и со всей серьезностью заметил: «Питье это веселит и согревает. Возвращаясь назад, я захвачу с собой несколько сосудов этого напитка». Что до меня, то я залпом осушил один за другим 4 вместительных бокала, после чего попросил бодариться продолжать. «Я хотел сказать, — продолжал он, — что, по всей видимости, за 80 веков земного времени, что уложились в краткие минуты моего путешествия во времени, великолепная бодарийская цивилизация успела погибнуть. И твое изумление объяснимо, ибо вместе с нею, по всей вероятности, канули в неизвестности наши выдающиеся технические изобретения. Уже римлянам о них ничего не известно. Незнакома им и машина времени. Сомневаюсь, чтобы кому-нибудь в дальнейшем удалось заново изобрести ее». Я подтвердил, что и в мое время никто серьезно не думает о путешествиях во времени. «О, Амун-ка Зайлат», — говорил я, — «твое путешествие представляется мне одним из самых захватывающих достижений человеческой мысли. Теперь я вижу, что мои современники, несмотря на важнейшие научные открытия, сделанные у нас в последнее время, не более чем несмышленые дети в сравнении с вами. И все же мы не столь невежественны, как ты полагаешь. Я, например, знал о существовании бодарийской цивилизации. Хотя ее след истерся в памяти людей, наши ученые недавно вновь открыли ее. Производя археологическое изыскание, они наткнулись на остатки вашей славной культуры. Знай, что ваша столица была разрушена более 6000 лет назад и погребена под толщей песков. Недавно ее развалины были найдены». «Возможно ли это?» — удивился Амун. «Да, в земле обнаружено множество черепков, бронзовых кинжалов, а также изуродованных человеческих костей. Однако от упоминавшихся тобой чудесных технических достижений не сохранилось ничего. Потому у нас создалось впечатление, что бодарийцы были просто земледельцами. Мы знали, что ваши мастера владели искусством обработки перламутра и чеканки по меди, что они умели изготовлять изящные фигурки из слоновой кости. Однако мы не догадывались, что и наука ваша достигла подобных высот, в чем я отныне не сомневаюсь. В сущности, удивляться тут нечему. Простые грубые изделия, о которых ты говорил, лучше сохраняются в земле. Приборы же наши были сделаны из гораздо более изысканных материалов, нежели медь и бронза. Неужели ты ничего не слышал о волновых явлениях, об излучении? Неужели вы не умеете передавать энергию на расстояние при помощи этих неощутимых субстанций? Я отвечал, что таким умением мы обладаем и что имеем немалые достижения в этой области. С гордостью поведал я пришельцу о нашем радиотелеграфе и о телевидении. «Вот видишь», — заметил он, — «то, на чем основана работа ваших приборов, нельзя потрогать руками. Вообрази, что через какое-то время секрет радиоволн будет утерян. Те, кому спустя много лет доведется раскопать в земле обломки ваших машин, не будут иметь никакого понятия о назначении хитроумных устройств, которыми ты так гордишься. Они решат, что перед ними какие-то талисманы или произведения искусства. Именно так рассуждают ныне ваши археологи, натыкаясь на обломки сосудов и на металлические предметы, испещренные непонятными письменами и символами. Как видно, вы едва успели вступить на тропу познания. У нас же любые механизмы внешне поразительно просты. Например, устройство, при помощи которого я оказался здесь, основано на весьма сложных радиационных явлениях. Но при этом внешне оно поражает своей незатейливостью. Взгляни сам и убедись, что на такой нехитрый предмет никто бы и внимания не обратил. С этими словами он извлек из кармана небольшую матово-белую овальную вещицу. С одной ее стороны наружу выступала маленькая панель, усеянная кнопками и рычажками. Никакого другого механизма, казалось, в приборе не было. Тут я заметил, что упоминавшийся ранее низенький господин в очках вытянул шею и с нескрываемым интересом разглядывает вещицу. Сидел он недалеко от нас и, вполне вероятно, мог кое-что уловить из нашего разговора. Бодариец поспешил спрятать прибор в карман. «Незачем подчеркивать, друг мой, сколь велико доверие, которое я тебе оказываю. Этот крохотный прибор мне дороже, чем все священные сосуды нашего королевства вместе взятые. Я не намереваюсь задерживаться долей в вашем веке. Мне надо следовать намеченному плану и добраться до 20-тысячного года, а затем я вернусь домой. Постой, но ведь ты сказал, что божественный Бадари больше не существует. Мне кажется, что и тебе самому это должно быть отлично известно, — отвечал я после некоторого раздумья. Пролетая сквозь время, ты не мог не созерцать неуклонного заката и упадка вашей цивилизации. Уж, наверное, ты присутствовал при ее гибели. Может быть, ты даже наблюдал, как твой собственный пепел ссыпают и запечатывают в роскошную многоцветную погребальную урну, подобную тем, которыми мы восхищаемся сегодня. «Чтобы нам с тобой было проще понимать друг друга, — сказал на это бодариец, — пора кое-что рассказать тебе о наших научных воззрениях. Это избавит тебя от надобности задавать кучу вопросов, большинство из которых, прости меня, о друг мой, кажутся мне нестерпимо глупыми. Однако уж, коль мы познакомились, то не откроешь ли ты мне свое имя? Ибо я порядком устал от обращений «друг мой» или «о чужестранец», что были в ходу у римлян. «Мое имя», — объявил я ему, — «Оскар Венсан». «Да. В таком случае, знаешь, ты не обижайся, но уж лучше я буду, как прежде, именовать себя «друг мой». Итак, я уже говорил, что ваш взгляд на возможность путешествия во времени крайне примитивен. Вот послушай. Мы сидели за столиком друг против друга, а вокруг было восхитительное монпарнасское лето, и в воздухе уже разлилась предвечерняя прохлада. Рассказ пришельца так захватил меня, что об ужине я и думать забыл. Между тем было уже 9 вечера. Бутылки наши давно опустели. Но не успел я приказать гарсону принести нам новые, как вдруг тот самый низенький господин в очках поднялся и, к моему изумлению, обратился к нам также по-латыни. «О, граждане!» — сказал он. «Не гневайтесь, если я позволю себе прервать вашу беседу. Быть может, вы сочтете меня неучтивым, но я все слышал. Как только ты появился здесь, о мой предок, твоя внешность поразила меня. Невольно я слышал твои первые слова. Они все во мне перевернули, и я начал прислушиваться. Но не осуждайте меня, а лучше возблагодарите судьбу за эту встречу, как равно и за поистине необъяснимое пристрастие людей к прошлому, которое побуждает их преподавать латынь в школах в наши дни. Нет, я неправильно выразился. Следовало бы сказать «в мои дни», ибо, о благородные чужестранцы, мы с вами живем в разные эпохи. Пусть это покажется вам невероятным, но знайте, друзья, что перед вами еще один путешественник во времени. Я, однако, пришел из вашего отдаленного будущего. Ни один из вас не мог и догадываться о моем существовании, ибо мне предстоит родиться, слушай, о парижанин, и ты, бодариец, лишь 10 или 15 тысячелетий спустя. Точнее я сказать не могу, потому что, подобно тебе, о далекий пращур мой, Амун, я оказался в этой эпохе по чистой случайности. После того, как понял, что не сумею без промежуточной остановки одолеть временной отрезок в 200 веков, как я намеревался это сделать на своей машине времени. Друзья мои, перед вами доктор Джинг Джонг, один из наиболее выдающихся ученых Пергалийской республики. Но я забыл, что вы не слыхали о моей Пергалии, ибо та земля, на которой вырастет и расцветет наша великолепная культура, пока еще скрыта под толщей вод океана, который ты, о парижанин, называешь Тихим. Знаете же, что Пергалийская академия наук поручила мне, я хотел сказать, поручит мне, совершить с научной целью путешествие в прошлое при помощи нашего новейшего изобретения машины времени. Мы установим на этой машине 200-й век по земному времени. Я сам рассчитаю эту дату таким образом, чтобы попасть в эпоху высшего расцвета древнейшей бадарийской цивилизации, следы которой мы недавно обнаружили. Однако случится небольшая неисправность. И вот я среди вас. И весьма тому рад, так как имею возможность познакомиться одновременно с 2 различными эпохами. Считаю по-твоему, парижанин, я здесь вот уже 6-й день. Мне удалось выменить пергалийскую одежду на то одеяние, что носит сейчас. А вот и моя машина времени. В его руках появился овальный предмет, в точности похожий на машину Амуна. «О, божественный Джинг-Джонг!» — начал было я потрясенно, но не смог более выговорить ни слова из-за волнения, охватившего меня. Подозвав гарсона, я указал пергалийцу на стул возле нашего столика и с грехом пополам сумел спросить нового гостя, какой напиток он предпочитает. Оказалось, что питье, называемое коньяк, вполне ему по вкусу. «Оно напоминает мне, — добавил он, — один напиток, который я часто употреблял дома, то есть я хочу сказать, который я буду часто употреблять. По правде говоря, я еще не привык жить за 10 тысячелетий до собственного рождения, а потому прошу не судить меня строго за то, что я иногда путаюсь во всех этих прошедших и будущих временах. Итак, с твоего позволения, я хотел бы коньяку, слегка разбавленного содовой. Я велел гарсону принести бутылку и сифон, после чего молча уставился на вновь прибывшего. Он был мал ростом, одет в малопоношенный черный редингот и при этом лыс, как колено. В глазах его плясал сатанинский огонек. И не будь мое внимание всецело захвачено бодарийцем, я уверен, что невероятно массивный череп пергалийца сразу бросился бы мне в глаза. Кстати, бодарийц не проронил ни единого слова с того самого момента, как пришелец из будущего вмешался в нашу беседу и сидел насупившись.